Житие преподобного Поликарпа, архимандрита Печерского в ближних пещерах, почивающего. Память. 24 июля, 6 августа. Преподобный Поликарп, архимандрит Печерский, жил в XII веке. Отрекшись от житейских благ и мирской жизни, он принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре и в своей жизни усердно подражал подвигам основателя обители, преподобному Антонию, представление 1073, и Феодосию, представление 1074. В 1164 году, после смерти игумена Акиндина I, святой Поликарп за свою рассудительность и добродетельную жизнь был единодушно избран братьей настоятелем монастыря архимандритом Печерским. Приняв начальство над Великой Лаврой, святой Поликарп строго сохранял устав, положенный преподобным Феодосием. Он был искусным руководителем иноков в монашеском делании. Святая жизнь преподобного Поликарпа внушала к нему уважение не только монастырской братии, но и многих мирян, приходивших к нему для назидания. Особенную любовь к преподобному Поликарпу питал великий князь Киевский Ростислав Мстиславич 1158-67 годы. Каждую субботу и воскресенье Великого Поста он приглашал святого Поликарпа и 12 старцев обители к своей трапезе, чтобы послушать их богодохновенные беседы. Под влиянием преподобного Поликарпа великий князь укреплялся в благочестии и неоднократно просил принять его иноком в монастырь. Но святой Поликарп говорил ему: «Князь благочестивый, Бог повелел тебе жить так, творить правду, судить праведным судом и неизменно стоять в крестном целовании». Князь возражал: «Отче святый, княжение в этом мире не может обойтись без греха и уже измучило и изнурило меня вседневными заботами и трудами. Хотел бы я хоть немного в старости моей послужить Богу и превновать таким князьям и царям, которые, пройдя узкий и прискорбный путь, получили Царство Небесное». «Слышал я о желании великого в царях Константина, уже с небес явившегося одному из старцев и сказавшего, что если бы он знал, какую великую честь получает чин иноческий, как огненными крылами они невозбранно возлетают к престолу владыки, то снял бы с себя венец и багряницу царские и облегся бы в иноческие одежды». Выслушав это, преподобный Поликарп сказал: «Если желаешь этого от сердца, воля Божия да будет». Князь, однако, не успел выполнить своего желания, но что оно было у него искренне и от сердца, это доказал таким образом. Будучи проездом в городе Смоленске, он вдруг серьезно заболел и во время болезни приказал вести себя в Киев. Сестра его Рогнеда, видя сильное изнеможение брата, умоляла его: «Останься здесь, в Смоленске, и мы положим тебя в созданной нами церкви». Он же отвечал ей: «Не делай этого. Хотя я немощен, но пусть везут меня в Киев. И если Бог возьмет меня на пути, пусть положат тело мое в церкви, построенной отцом моим, в монастыре святого Феодора. Если же Бог избавит меня от этой болезни и подаст мне здравие, то я даю обет быть иноком Печерского монастыря при блаженном Поликарпе». Когда болезнь его усилилась, и уже он был при смерти, то сказал своему духовнику Иерею Симеону: «Ты воздашь ответ перед Богом за то, что воспрепятствовал мне постричься от святого того мужа в Печерском монастыре, ибо истинно желал того, и да не вменит мне Господь во грех, что не исполнил я обета». И так принял он блаженную кончину. Началом и причиной высокодобродетельной жизни этого князя был святой Поликарп, божественное наставление коего и особенно живой личный пример его неотразимо действовали на душу князя. Он не только братью иношскую привлек своим примером к добродетели, но и мирских людей наставлял на путь спасения. После кончины великого князя Ростислава в 1167 году преподобный Поликарп подвергся гонению со стороны митрополита Константина II за то, что он согласно студийскому уставу X века упразднял посты в среду и пятницу, если эти дни совпадали с господскими праздниками. Спор о постах был в то время общим для русской церкви. Для решения этого вопроса был созван собор, на котором мнения разделились, и преподобный Поликарп был заключен в темницу. В 1169 году князь Мстислав Андреевич взял Киев и отдал его на разгромление своим войскам. Киевляне, убежденные в невинности святого Поликарпа, видели в разорении Киева наказание Божие за несправедливость митрополита в отношении к святому. Преподобный Поликарп был освобожден из заточения. Преподобный Поликарп мирно отошел к Богу 24 июля 1182 года в глубокой старости. Тело святого было положено в ближних Антониевых пещерах. После его кончины братья не могли избрать себе игумена, так как все достойные старцы по смирению отказывались, предпочитая жить в полном повиновении и проводить время в уединенном богомыслии и молитве, чем управлять другими и развлекаться многоразличными заботами и внешними трудами. И настала великая скорбь и печаль среди братьев. Все понимали, что такому великому стаду не подобает оставаться без пастыря. И вот по звону колокола все братья собрались в церковь и стали молиться о нужде своей Господу Богу, Его Пречистой Матери, преподобному Антонию Феодосию и новопредставленному своему игумену Поликарпу, чтобы сей последний указал им, кого избрать игуменом, и этим известить, угодил ли он своей жизнью Господу. После молитвы произошло чудо. Собравшиеся иноки неожиданно для себя вдруг стали говорить в один голос, что игуменам нужно избрать благочестивого иерея Василия, служившего на Щекавице, на Звонёрочище в Киеве. Некоторые источники ошибочно сообщают, что преподобный Поликарп был одним из составителей Печерского патерика. Составителем житий был инок Киево-Печерского монастыря с именем также Поликарп, но он жил в XIII веке и был учеником святителя Симеона, епископа Владимирского и Суздальского. Представление 1226, память 10-23 мая.